Никакой инициативы с его стороны, возмущений или восторгов не было. Никакими талантами он не блистал, и ни к чему интереса так и не проявил, будто робот. Поспал, пожрал, посрал. А в перерывах выполнил порученные задания. Опять же, на тяп-ляп выполнив. Не сказали, что в процессе нужно что-то еще сделать, он сам и не догадается. Будто боится выходить за пределы поставленной задачи. «Ладно, хватит», — вздохнул Вова после очередной неудачной попытки, когда перемещающийся боком Костя за что-то зацепился и чуть было не рухнул на землю. «Отдыхаем. Завтра рано утром будь готов. Выйдем засветло». День должен был быть хорошим. Несмотря на ранний час, небо было чистым, солнце уже озарило землю яркими лучами. Казалось, вот-вот и все вокруг зацветет, запахнет. Колючий холодный ветер станет приятным и легким, холодрыга и грязь исчезнут, а их место займет привычный летний зной. Но, конечно же, этого не случилось. До этого еще нужно было дожить. Казалось бы, еще чуть-чуть, еще немного, но ведь всегда бывают заморозки перед наступлением действительно теплой уже летней погоды. Вова искренне надеялся, что заморозки в виде затяжных дождей и резкого похолодания уже прошли. И теперь стоит ждать только тепла. Так что утреннее солнце он воспринял как добрый знак перед дорогой. Пока курил, разминался возле машины, подтянулся заспанный Костя. «И зачем в такую рань только было вставать? Могли бы и позже выехать». «А вдруг где застрянем? Тогда до темноты хоть запас времени будет». Парировал Вова и мысленно усмехнулся. Ну вот, Костя хотя бы спать любит, ему не нравится раннее пробуждение. Хоть какие-то предпочтения его удалось найти. Они погрузились в машину, и Вова, врубив передачу, заставил старого немца медленно ползти по грунтовке прочь из селения. Дорога была пустой и скучной. Уже около часа за окном мелькали деревья и знаки, и более ничего. Вов даже с завистью поглядел на дремавшего в пассажирском кресле Костю, но тут же себя одернул. То, что тихо и спокойно, это же хорошо. Или он хотел бы с приключениями до Бадатия добираться? А ведь такое очень даже может быть. Раз вояки осели в ТЦ, то и вполне возможно, где-то уже есть лагерь ублюдков, вроде тех из шахтерского поселения. Мысли Вовы тут же прыгнули на них. А кстати, он об этом как-то не задумывался, а тут пришло на ум. Когда они с Женей залезли в поселок, чтобы угнать АКУ, Вову поразило, как много у местных пушек. Интересно, где они их набрали? Естественно, теперь уже не знаешь, но версии у Вовы было предостаточно. Судя по количеству машин, которые успели отжать шахтеры, и судя по тому, какие это были машины, не исключено, что пушки были трофейными, отжатыми как раз у тех, кто пытался попасть на свои дачи, но был остановлен возле поселка и тупо расстрелян. Еще может быть версия, что шахтеры подсуетились, сунулись в город и, например, обчистили военную часть. Ведь, как понял Вова, в том же Бадатии проблемы начались намного раньше, чем в Приморске. А уж в Ахтиаре, если верить Мурлоку, вообще несколько дней назад. Собственно, где взяли шахтёры оружие, было уже не так интересно. Гораздо больше ему было интересно, сколько в округе селений наподобие того поселка, обитатели которого заняты разбоем. И, впрочем, что сегодня можно было назвать разбоем? Мародерка в городах — это уже не мародерка, а добыча полезного или даже поиски необходимого для выживания. Ничего предосудительного тут нет. Вполне возможно, что между группировками выживших уже начались стычки за наиболее теплые или безопасные места, или за контроль над территорией. Да мало ли. Люди всегда найдут причину для войны. Если интересно, вообще такие группировки? Вова был уверен, что есть. Вон он ведь сам из такой. Да, они миролюбивые, но стоит только зацепить. Значит, должны быть и другие, более многочисленные или, наоборот, с меньшим числом людей в группе. А еще Вова смекнул, что кроме него самого и Жени в их группе ведь нет бойцов. Девок нужно натаскивать, Костю и Валахая тем более. Старичков нечего даже напрягать, это фермеры их группы. И вообще хорошо, что не просто балласт. Даже по предварительным прикидкам выходит, что группа их слабенькая. Фактически ударный отряд состоит всего из двух бойцов. Да и то, вон один слег. А, с этим нужно что-то делать. Но что, называть к себе людей? Как, по рации? Валахай военных ведь нашел. Может, и поисками, рекрутингом беженцев заняться? Но Вова тут же откинул эту идею. Ну нахрен, вместе с теми, кто ищет кров и защиту, могут прийти те, кто этот самый кров не прочь забрать. Или того хуже. Начнут сползаться слабые да немощные, и что тогда? Бойцов их племени не добавится, а голодных ртов станет дофига. Нет уж. Прием новых членов сообщества нужно вести очень аккуратно. И уж точно не посредством призывов идти туда-то и туда, где их всех примут. Однако и пока что Вова тяжело представлял, как организовывать поиски и отбор людей другими методами. Хоть объявление давай. Кто стрелять умеет и может, давайте к нам. Хотя даже если бы объявление можно было бы подать, вряд ли на него много людей откликнулись бы. Кто умеет и может стрелять уже в составе групп. Ну а одиночки, они либо проблемные, либо еще какие с ними сложности, раз до сих пор никому не прибились. Занятый своими мыслями и загипнотизированной монотонностью дороги, Вова не заметил, как они практически добрались до места назначения. Он скосил взгляд на часы и осознал, что время уже ближе к обеду. Значит, действительно, вот-вот должны были прибыть. Вова прикинул, что заторов, которые случались в обычное время, не было. Скорость он держал намного выше, чем тут было разрешено. А кого теперь бояться? Тем более, в своих водительских навыках он был уверен, как и в машине. Вот и доехали намного быстрее, чем он планировал. Дорога шла на резкий подъем, и если Вова не ошибался, с самого пика должен будет открываться отличный вид. На лес и горы с одной стороны, и на море с другой. А сама дорога серпантином уйдет вперед к самому Бадатию. И именно там, на самой его окраине, можно будет разглядеть ТЦ. Вова толкнул Костю, который всхрапнул, но тут же открыл глаза и потянулся в кресле. «Что, приехали?» «Почти. Уже близко, так что приходи в себя». «На, понял». «Рацию включи на общий канал». «Понял». Добравшись до верхней точки склона, Вова увидел то, чего и ожидал. И лес, и горы, и далекий ТЦ на фоне города. Страшного и мертвого, изменившегося настолько, что выглядел он, как какие-нибудь проклятые земли. Из фэнтези-фильма или игры. Все же даже с такого расстояния ощущалось, что с городом происходит что-то не то, что там нет людей, что он в упадке. То ли множество дымных столбов навевали такие мысли, то ли Вова заметил еще какие-то признаки, но так и не смог их озвучить, охарактеризовать для хотя бы себя самого. Но факт остается фактом. Что касается ТЦ, то он все же был слишком далеко, чтобы хоть что-то можно было разобрать. И даже бинокль не спасал. Вова смог разглядеть здание, но не детали вокруг. Однако кое-что увидел. Машины. На территории ТЦ были машины, и довольно много. Насколько он помнил, когда они в Бадате ехали в прошлый раз, парковки везде были пустыми. Машины в основном стояли на развилках, улицах. Особенно большое скопление было их на объездных и выездах из города. Но уж никак не на парковках рядом с торговыми центрами. Когда до ТЦ оставался от силы километр или даже меньше, рация вдруг ожила. «Серая иномарка, следующая с запада, на связь!» Вова тут же выхватил рацию у Кости и, зажав кнопку, произнес: «Здесь иномарка, вы кто?» «ТЦ Ривендейл, вы к нам или в город?» «А что?» «Ничего, если в город, то держитесь с левой стороны, скорость сбросить до 50 и никаких чудес на виражах». «С чего вдруг?» «С того, что ребята у нас нервные. Будешь чудить, получишь из миномета. Так понятнее?» «Ха, вот теперь понятнее». «Ну хорошо, если в город, не советую». «Почему?» «На одной тачке туда соваться нет смысла, мертвяки ничего сделать не дадут. Да и там шастают другие группы выживших. Всякое может случиться». «На, понятно». Что ж, где-то так он и предполагал. Города начали грабить, причем грабить, так сказать, профессионально. Хорошо подготовленными и вооруженными мобильными группами. «Тогда конец связи». «Погоди! Вообще-то мы к вам. Услышали сообщение, решили приехать, поглядеть, что к чему, ну и поторговать. У вас ведь это приветствуется?» «Приветствуется. А вы как, одиночки или от поселения?» «Имеет значение?» «Для нас, да». «От поселения». «Окей, тогда заезжайте. Увидите знак «Скорость до 50», на парковку по зеленой стрелке едете. Парковочные места увидите, за конусы не уезжать. Все понял?» «Понял, а...» «Территория безопасна, мы гарантируем. Пушки можете с собой брать, но предупреждаем. Будете бузить, выставим вон. За тачки и имущество в них можете не беспокоиться. И сами к чужим не лезьте, мы за это наказываем. Все понятно?» «Понятно». «Отлично, тогда добро пожаловать». Говоривший с Вовой не обманул. Когда до ТЦ оставалось метров 300-400, Вова увидел знак, весь размалёванный, с кучей ленточек и светоотражателей, чтобы точно никто не пропустил. Памятуя о предупреждении, Вова сбросил скорость, а сам принялся рассматривать здание справа от дороги. Вояки тут укрепились всерьёз и надолго. Вокруг ТЦ высилась стена. Просто накидали бетонные блоки и намотали еще и колючую проволоку. Вряд ли мертвяков это остановит, но замедлит точно. Что происходило в зданиях, отсюда Вова не видел. Зато прекрасно рассмотрел несколько огневых точек на крышах, обложенных со всех сторон мешками. Увидел стволы, торчащие из этих дотов. Причем не только пулеметные, но и минометные. Похоже, вояки не соврали. Они действительно могут обеспечить защиту территории. Тем более, что на входе, на самой парковке, Вова увидел несколько штурмовых машин, БТРов и даже танк. Ведь чего-то он был абсолютно уверен в том, что вся эта техника на ходу, с экипажами и с боекомплектом. Что ж, он ничего плохого не задумывал, так что плевать. А вот на то, что тут не повторится история, как в лагере для беженцев, можно было рассчитывать. Тут вояки укрепились куда лучше. Похоже, учли прошлые ошибки. Свернув с шоссе, Вова сразу увидел намалёванные зелёной краской стрелки и поехал по ним. Дорога, ограниченная конусами, довела его до парковки, где уже стояло десятка три машин. Причем несколько из них были в характерном пост-ап-стиле. То есть с дополнительным бронированием, решетками на окнах, со всякими обвесами вроде багажников на крышах. Увидев эти тачки, Вова тут же принялся завидовать черной завистью. Люди вон уже обеспокоились и свои колеса обезопасили. Они с Женей прошарились без толку. Кучу времени потеряли, тачку нормальную профукали. Эх! Приткнувшись на одно из парковочных мест, Вова выскочил из машины, размял затекшие конечности. «Ну что, пошли, что ли?» — спросил Вова вылезшего из Ауди Кости. Тут лишь кивнул, и они оба направились к главному входу в ТЦ. Того, где на первом этаже был здоровенный продуктовый, а на пяти других всяческие магазинчики, салоны и тому подобное, что неизменно есть в любом ТЦ.